Издательство «Бомбора». Океан книг. Светлана Кузнецова. «Быть в ресурсе каждый день. Как найти свой источник энергии». Читает Элнара Салимова. Для работы с данной книгой вам понадобится ручка и лист бумаги. Введение. Жизнь без ресурсов — серая, скучная, неинтересная. Сил ни на что нет, мотивации тоже, как и желаний. Идет человек вечером с работы домой, в руках пакет с продуктами, в голове рабочие вопросы, которые никак не отпускают, и семейно-бытовые планы на вечер. Сгорбился, скукожился, лицо утомленное, серое, не замечает ни погоды, ни окружающих пейзажей, ни людей вокруг. Внутри пусто, апатия, и ничего не хочется. Каждый день как день сурка. Да что там день? Каждый год. Признаюсь, весной далекого 2007 года я сама ненароком попала в подобную ловушку. Уволилась с работы, рассталась с мужем. Отведя дочку в детский сад, я возвращалась домой и все время просто лежала до момента, когда нужно было идти за ребенком. Иногда я тихо плакала. Сил не хватало ни на что. Тело казалось ватным, а в голове стоял туман. Пришлось, как барону Мюнхгаузену, доставать себя за волосы из этого болота и заново собирать по кусочкам. Окружающие успокаивали меня как могли. «Не расстраивайся. Не бери в голову, все это ерунда. Все наладится. Ты такая молодая». Но их слова, увы, не приносили облегчения и не давали ощущения поддержки. Мне казалось, что меня никто не понимает, и я осталась один на один со своими бедами и переживаниями. И скажу честно, у меня были причины для подобного состояния. Тогда на меня навалились все до одной возможные проблемы, с которыми я все-таки сумела со временем справиться самостоятельно и с помощью психотерапии. А теперь выясним, что забирает наши ресурсы. В наше время, даже если не рассматривать ситуацию, когда у человека что-то случилось, и он пытается выбраться из этого состояния, жизнь насыщенная и быстрая. Чтобы как-то оставаться на плаву, а тем более реализовывать более-менее амбициозные цели, у вас не просто должны найтись силы, но и в приличном количестве. Чем больше сил, тем ярче мы живем. Под словом «ярче» я не подразумеваю нескончаемый поток вечеринок, поездок и увеселительных встреч. Нет. Речь о том, что мы реализуем необходимое именно нам. Для кого-то это действительно приведенный выше вариант, а кто-то будет счастлив на любимой работе, в комфортных отношениях с родителями, тихими домашними вечерами. Нет правильного и неправильного варианта. Есть, что подходит именно вам. Без энергии нам элементарно плохо. Мы ничего не хотим, ничего не можем. Устаем и не справляемся со стрессом. Ищем решение проблем в плохих привычках и зависимостях. Зависимости, увы, частая история. Человек пытается искусственно получить нужную энергию из внешних ресурсов, но, увы, со временем терпит крах. Это как пить кофе, чтобы взбодриться. Человек начинает с одной чашки в день, но со временем ее перестает хватать. Человек увеличивает норму до двух чашек, и до определенного момента стратегия работает. Но потом количество чашек продолжает увеличиваться, а бодрости не прибавляется. Потому что в сложившейся ситуации необходимо устранить не следствие, а причину. Так и в психологии. Тот, кому едва хватает сил, пытается заниматься последствиями, например, отсутствием мотивации. Ко мне на консультации часто приходят люди с этим запросом, но их попытка решения этой задачи аналогична употреблению кофе. В течение какого-то промежутка времени работает, но затем все возвращается к началу. Возможно ли решить проблему с конца? На некоторое время и только отчасти. Но это скорее иллюзия. Главная опасность. Спустя короткий срок вы снова окажетесь лицом к лицу с прежней проблемой. Корень зла так и остался с вами, потому что вы не разобрались с причинами. Я люблю смотреть на проблемы с точки зрения практического решения и предлагаю вам делать то же самое. Разберемся пошагово. Вопрос сил и энергии комплексный. Во-первых, нам надо понять, что отнимает их у нас и куда они утекают, а затем залатать дыру. Как бы вы ни наполнялись энергией и силами, пока проблема существует, все они будут утекать. Во-вторых, нам необходимо знать, что и как нас наполняет энергетически, где мы берем ресурсы и что подходит именно нам. Как качественно и с пользой наполнить себя. Стать запасливым хомяком и стараться не расплескать силы не получится. Вы просто стухнете. Счастливая, полная жизнь — это баланс между «даю» и «беру», «трачу» и «сохраняю». Иначе получается просто подобие жизни, жалкое существование. Я поделюсь с вами практическими советами и действенными наработками, которые я использую в индивидуальной и групповой терапии. Ваша задача — слушать книгу, слушать себя, анализировать полученную информацию и выполнять задания. Мы одинаково ответственны за ваш результат после прослушивания книги. Я открыто делюсь знаниями, вы выполняете все задания. Упражнения составляют единую систему. Здесь нет ни важных и ненужных заданий. Еще вам понадобится твердое намерение изменить ситуацию, а также блокнот или тетрадь. Чтобы получить терапевтический эффект от книги, необходимо: первое. Не только купить ее и прослушать, но и, повторюсь, выполнить все задания. Второе. Быть честным с собой. Третье. Выписывать для себя важные тезисы, которые можно держать перед глазами, пока вы идете по этому пути. Четвертое. Пробовать новое и неизвестное. Быть открытым для получаемой информации. Позвольте себе рискнуть и посмотрите, что будет. Пятое. Дать себе время на образование новых нейронных связей. Изменения не происходят в один миг. Старайтесь замечать любые улучшения и хвалить себя. Итак, начнем.